baby. Этот трек для тебя. Танцуем медляк. Я нашел тебя, не успел обернуться, baby. Если это сон, то не дай мне проснуться. Побалуем нежно, побалуем дико. Моя мечта, моя идеальная чика. Я нашел тебя. Сколько лет ждал, сколько искал, сколько имел, бросал, сколько встречал, писал. За одной навсегда, такого не может быть. Был пацаном, думал, но это пора забыть. Детство отыграло, часто било по роже. Что происходит сейчас, ни на что не похоже. Первый раз в жизни остановить время. Болтаю чепуху, сам себе не веря. Не знаю, что писать, а писать слов нет. Сердце бьется в груди, как в 15 лет. Хоть какая модель, хоть какая богиня. Вам этого не понять, тупые, как дубина. Хоть какие груди, хоть какой зад, хоть какой вид, ее не смогут заменить. Нигде никогда больше не отыщу. Вцеплюсь двумя руками, больше не отпущу. Я нашел тебя, не успел обернуться, baby. Если это сон, то не дай мне проснуться. Побалуем нежно, побалуем дико. Моя мечта, моя идеальная чика. Я нашел тебя, не успел обернуться, baby. Если это сон, то не дай мне проснуться. Побалуем нежно, побалуем дико. Моя мечта, моя идеальная чика. Это мой трек, baby, это наш медляк. С тобой жизнь, без тебя бардак. Ты обожаешь мой голос, мой флоу. Ты моя чика, я твой чико. Если ухожу, ты уйдешь со мной. Если я кричу, ты кричишь со мной. Если я совру, то ты все равно раскусишь. Знаю, если вцепишься, ты больше не отпустишь. Друг друга не знаем, а как будто женаты. Дни, ночи, дожди, снега, рассветы, закаты. Приколы, улыбки, смех, слезы, маты. Стоим под дождем ночью возле хаты. Сидим в ресторане, поцелую при свечах. Меню дороже моих шмоток, рука в руках. Тебе не нужны Дольче, Габбана и Гуччи. Пусть обвешаются золотом, они тебя не круче. Иногда несу бред, веду себя как дебил. Хотя прекрасно знаю, что тебя не заслужил. С тобой переживу все, любую гадость. Мое горе, мое счастье, моя печаль, моя радость. Я нашел тебя, не успел обернуться, baby. Если это сон, то не дай мне проснуться. Побалуем нежно, побалуем дико. Моя мечта, моя идеальная чика. Я нашел тебя, не успел обернуться, baby. Если это сон, то не дай мне проснуться. Побалуем нежно, побалуем дико. Моя мечта.